Глава 5. Греховное обольщение и упоение благодатью Святого Духа. Сравнение греховного обольщения с опьянением от вина. Упоение благодатью Святого Духа и его превосходство перед греховным опьянением. Мириады мириад, мнящая себя быть сильной, выставляют три западни для уловления греховными приманками людей. У каждой западни свой особый тайный крючок. Говорим «воображение, гордость и осуждение». То есть, дьявол, прельщая людей, старается извратить в них правое разумение о сущем или через воображение, то есть превратное представление об окружающем, или через гордость, то есть превратное мнение о самом себе, или через осуждение, превратное отношение к ближнему. Все это суть крючки дьявольских удочек, ибо во всех мыслях, внушаемых человеку врагом, всегда скрыто что-либо или горделивое, или враждебное Богу, или злое и братоненавистное, или что-то мечтательное, похотное или вредное для самого человека. Как пьяница влечет вино в корчевницу, так и грешника влечет грех в западни дьявольское. В корчевницу идут упиться соком хмельной лозы. Грешник идет в западню дьявольскую, чтобы упиться вином греховной лозы. Как только выпьет, опьяневает, тогда же пьет и опьяневает, то пока не отрезвится, не ведает, что с ним происходит. Царских повелений не боится, бесчестия себе не вменяет, презрения не избегает, на поругание не глядит. Он единственно поглощен упоением той лозы, одного только желая, иссушить то существо лозное. Говорим, вино, которое нынешние люди называют краси. Краси значит вино разбавленное. Святой употребляет это название для противоположение силы опьяняющего вина греховного вину духовному, которым, когда бывает упоен человек, то ничто не в силах отрезвить его, ни время, ни страдания и тому подобное. Итак, если то разбавленное вино доставляет пьющим его столь сильное упоение, что они теряют всякий страх человеческий, не тем ли паче сильнее действие должно быть от упоения духовного? Говорим, обретшие вожделенное упоение Святого Духа не боится тех трех обольщений человеческих, то есть похотения плоти, очис и гордости китайской, не боится никаких страданий, не устрашается ни вержения в огонь, ни вержения в воду. Каким бы ухищренным мучительством его ни изнуряли, он не уловляется в те дела, которым принуждают его люди. Если существо тленного вина способно столь упоять человека и опьянять его, то не тем ли паче должно в превосходной степени обладать этим свойством упоять, приводить к забвению о земном вино лозы небесных виноградников. Если упившиеся земным вином люди находят столь великое упоение в пьянстве, что перестают спрашивать повеления царей земных, то есть упоенные небесным упоением, каких прещений земных царей может бояться, какую славу земных царей может во что-либо вменить, каких тем людей и мысленных князей может устрашиться, какая сила бессильных мириадов мириад может его подвигнуть, какая похвала, то есть лесть отверженных и мерзких вельзевулов может его усладить. Какие дьявольские ловушки могут его уловить? Если упивающийся существом лозным человек столь упояется им, то не ведает и не помышляет о западнях вражьих. Если пьющий разбавленное вино столь опьяняется, то сколько упояюще должно действовать растворение небесное. Пьющий небесное растворение упояется упоением Святаго Духа. Следовательно, находящегося в таком упоении, кто может разочаровать, кто может одолеть. И на самом деле никто никогда не был побежден из таковых, но только всегда были им побеждены 33 тысячи тысяч ангелов Деницы и мириады мириадов мириад вельзевулов. Так восстало это множество на брань против упоенных Святым Духом людей, вообразилось в человеке, вселившись в царя земного. То есть некогда восстал дьявол на христиан, вооружив против них род человеческий и царя земного, говорим Диоклетиана и Максимиана, дабы принудить христиан и питаться плодами погибели нечестивых и отречься духовному упоению. Таким образом, эта пара служителей дьявольских хотела было истребить в человечестве род христианский. Тогда самая кончина мира будет неистово преследовать церковь дьявол, чтобы уничтожить род христианский. Также каждого отдельно человека до самой ночи, то есть до смерти его, преследует враг, чтобы лишить преследуемого всех плодов добродетели его. Говорим, выступили некогда на брань против рода христианского Диоклетиан и Максимиан, чтобы низложить его, лишить лекопитания плодом жизни и вернуть в погибель нечестивых, то есть принудить отречься от Христа, но вместо этого достигли совершенно противоположного. Сколько людей тогда в течение тех дней и ночей приняли крещение, и вместо того, чтобы принуждать христиан отрекаться от Христа, сами вкупили, отреклись от дьявола и дел его, прославили и возблагодарили Бога за действие крещения, то есть за дарование им свободы от рабства греховного. Благодатное действие крещения они сподобились познать напоенных Духом Святым мучеников, и вместо того, чтобы принуждать христиан отрекаться от Христа и принести жертву идолам, сами отреклись от идолов, от жертв богам эллинским, вознесши жертву Богу пореченному. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушено, и смиренно Бог не уничижит. И я говорю, упоенный человек не может быть объят страхом и бояться. Такого упоенного в суе будет пытаться мир привлечь к себе. Противники в суе будут стараться пробудить его от упоения. Множество тысяч и мириады вельзевулов в суе будут стараться устрашить его страхом своего множества, ибо он ни во что вменяет их тысячи и не будет устрашен тысячами тем языков. Согласно сказанному, «Не убоюсь от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко ты поразил еси вся враждующие ми в суе, зубы грешников сокрушил еси. Господне есть спасение, и на людях твоих благословение твое». Упоенный человек подобен преподобной Марии Египетской, стяжавшей высшую меру совершенства монашеской жизни. Она сильно была борима тысячами и тьмами вельзевулов, которые старались привлечь ее к греховному миру, чтобы заставить творить первые греховные ее дела, но всуе потрудились над ней. Упоенный человек подобен еще тому учителю, ревностно охраняющему апостольское учение и проповедовавшему поклонение иконам, который не убоялся прещения царя Кунона быть сожженным со своей школой, то есть великую библиотеку. Ни во что вменил его сожжение и сгорел. Упоенный человек подобен святому Якову Персянину, который сперва было погрузился в корчевницу, испил все растворение лозы нечестивых, лишился соединения с нетленной лозою, церковью, но хмельность не до конца удержала его всем погружении. Он весьма быстро отрезвел, отверг от себя упоение хмельное, отверзлись очи его, уразумел он свое нечувствие, то есть неблагодарность Богу, узрел свою неверность Богу, восплакал горько, как Петр, и через многие пролитые слезы погрузился в погружение Всесвятаго Духа. Ибо слезы, изливаемые в праведность, то есть скорбь о грехах, погружает мысль человека в погружение Всесвятаго Духа. Даже плачущих перед забтиями, магометанскими местными судьями, судьи прощают, видя слезы подсудимых. Если забтия тленный человек отпускает вину ради слез, то не наипаче ли нетленный Бог презирает на таковые слезы, изливаемые перед ним ради оправдания и спасения души? Господь помогает таковому, посылая ему помощь свыше, и кающийся погружается в погружение слез покаяния. Посему внял Бог воздыханием сего Якова, презрел на него покаянные слезы, и послал ему помощь свыше. Яков окреп в помощи Вышнего, и столь упоился упоением помощи сия, что не устрашился великих страданий и не малодушествовал, да ему один за другим отрезали все члены тела. Сначала ему отрезали все пальцы на руках, и не сразу весь палец, но все три сустава пальца, один за другим, порознь. Отрезали ступни до щиколки, колени до колень, руки до плечей, начиная с кистей, отрезали порознь все кости до ключиц. Отрезали все ребра, наконец отрезали бедра. Осталась одна плоть его, как голый ствол дерева, говорим, как обстриженная лоза. Упоение же его, которым он упоился от помощи свыше, было столь велико, что святой Яков даже не замечал того, что стал подобен обстриженному винограду. Не взирал и на члены свои, которые, как ветви у остриженного виноградника, были разбросаны на земле, помышляя лишь о том, каким бы даром покаяния воздать за помощь сильному помощнику своему. И говорил, «Владыка Господи Иисусе Христе, Отче Вседержителю, и слышал, что невозможно тебе достичь спасения. Почему ты думаешь, что не следует тебе более подвязаться, а не решаешь наоборот, что тебе тем паче следует подвязаться о спасении? Воспрянь и не бойся, ибо Бог претерпел крест ради спасения твоего. Как же после сего ты утверждаешь, что для тебя больше нет спасения? Зачем страшиться бессильных? К чему считаешь их сильными? Крест Господень сокрушил всю силу их ухищрений, все хвастовство, которым они бессильные, кичились быть сильными. Затем в ответ на часто рождающуюся мысль, возможно ли покаяние для злых духов, святой приводит известный пример из жития святого Антония Великого, как явился ему бес и вопросил, возможно ли для беса покаяние, и как бесу помешало воспользоваться сию возможностью кичения своей греховной властью над людьми. То же самое кичение проявил дьявол, когда приступил к Господу на 40-дневной горе и показал ему царствие мира, то есть свое греховное владычество. Попытались было однажды бессильные хитро кичением и хлою поругаться над одним преподобным отцом, Антонием Великим. Чтобы прихитро вернуть преподобного в кичение, и хулу сказал подвижнику, явившийся ему бес, «Каким образом, отче, возможно мне спастись? Это вопрошение беса о возможности для него покаяния есть коварный умысел – вести преподобного в кичение или хулу, ибо если бы он поддался на сего коварство и принял бы к сердцу столь неслыханное дело, как спасение беса, то неизбежно впал бы в тщеславное самомнение». И кичение сим небывалым делом. А с другой стороны, если бы отверг как невозможное, то похулил бы Творца, который оказался побежденным тварью своей в милосердии. Понял преподобный, которому открылось сие благодати Святаго Духа, что это один из обольстителей, Проныр Вельзевулов. Преподобный отвечал ему, «Иди на высокую гору, обнажись, стань совсем наг и изливай мольбу к Богу, Царю Небесному, чтобы Он отпустил тебе лукавое мудрование». Отвечал Проныра преподобному, «Какую же молитву творить мне на высокой горе, и как мне обнажиться? Я и без того одежды не ношу. Как же ты говоришь, чтобы мне обнажиться?» Святой же отвечал ему, «На высокой горе сотворись наг, обнажив себя от ухищрений своих и лукавого мудрования. Да не имеешь никакого коварства в сердце твоем. Так стой совершенно нагим на высокой горе 40 дней и 40 ночей. В житии сказано 3 года можешь быть здесь». Феофан ошибся. Не имея никакого покрывала на голове своей, то есть никакие хитрости в мыслях, воздевая руки своей горе и повторяя беспрестанно в течение 40 дней.